Глава 19. Брачный договор. Прошло 3 дня после описанной нами сцены, и настал день, назначенный для подписания брачного договора между мадемуазель Эжени Данглар и Андреа Кавальканти, которого банкир упорно продолжал называть князем. Было около 5 часов вечера. Свежий ветерок шелестел листвой в садике перед домом Монте-Кристо. Граф собирался выехать, и поданные ему лошади били копытами землю, едва сдерживаемые кучером, уже 1/4 часа сидевшим на козлах. В это время в ворота быстро въехал элегантный фаэтон, с которым мы уже несколько раз встречались, хотя бы, например, в известный нам вечер в отеле. Из него не вышел, а скорее выпрыгнул на ступени крыльца Андреа Кавальканти, такой блестящий, такой сияющий, как будто и он собирался породниться с княжеским домом. Он с обычной фамильярностью осведомился о здоровье графа и, легко взбежав на 2-й этаж, столкнулся на площадке лестницы с ним самим. При виде посетителя граф остановился. Но Андреа Кавальканти взял разгон, и его уже ничто не могло остановить. «Здравствуйте, дорогой граф», — сказал он Монте-Кристо. «А, господин Андреа», — сказал тот своим обычным полунасмешливым тоном, — «как поживаете?» «Чудесно, как видите. 1000 вещей надо вам сказать. Но прежде всего скажите, вы собирались выехать или только что вернулись?» «Собираюсь выехать. В таком случае, чтобы не задерживать вас, я, если разрешите, сяду к вам в коляску, а Том будет следовать за нами». «Нет», — сказал с неуловимо презрительной улыбкой граф, отнюдь не желавший показываться в обществе этого молодого человека, — «я предпочитаю выслушать вас здесь, дорогой господин Андреа, в комнате, разговаривать удобнее. И нет кучера, который на лету подхватывает ваши слова». И граф вошел в маленькую гостиную 2-го этажа, сел и, закинув ногу на ногу, пригласил гостя тоже сесть.